18-й съезд партии. Начало разрядки. Чистки партии не прекратились с окончанием третьего московского процесса. Однако признаки некоторого относительного послабления становились все более ощутимыми в течение 1938 года. Уменьшилось количество исключаемых из партии, и одновременно увеличился прием новых членов, более 500 тысяч в 1938 году. Было освобождено некоторое количество заключенных. Тысячи офицеров, репрессированных в 1937 году, были возвращены в армию. В августе Ежов был назначен наркомом речного флота, что можно рассматривать как первый шаг к его постепенному отстранению от дел. 8 декабря в «Правде» появилось сообщение о том, что он по собственной просьбе был освобожден от исполнения обязанностей наркома внутренних дел и заменен на этом посту Берией. В последний раз Ежов упоминался в прессе 22 января 1939 года. Наметившаяся тенденция к послаблению подтвердилась на 18-м съезде партии, который проходил с 10 по 21 марта 1939 года, более чем через 5 лет после предыдущего. Новый состав съезда из 1966 делегатов 17-го съезда, только 35 присутствовали на нынешнем, был способен лишь на то, чтобы петь дифирамбы Сталину. На съезде не было ни обсуждений, ни споров, ни критики происшедшего за истекшие 5 лет. Сталин позволил себе признать, что чистки 1933-36 годов, в общем, неизбежные и благотворно сказавшиеся на состоянии партии, сопровождались, однако, многочисленными ошибками. Он заявил, что в новых чистках необходимости не возникло. Жданов всю ответственность за ошибки возложил на местные партийные органы. Съезд утвердил новую, более демократичную редакцию партийного устава. Условия приема и время кандидатского срока становились впредь едиными для всех и не зависели от социального происхождения вступающих. Жданов заявил, что прежняя дискриминация интеллигенции потеряла смысл, поскольку теперь это была интеллигенция совершенно нового типа, дети рабочих и крестьян, сами вчерашние рабочие и крестьяне, которые достигли командных высот. Новый устав узаконивал право на обжалование, а следовательно, и на восстановление в партии. Массовые чистки были осуждены. В то же время усиливалась централизация партийной структуры. Управление кадров ЦК партии должно было пристальнее следить за новыми назначениями, а Политбюро получало дополнительные преимущества по сравнению с остальными органами партийного управления, прежде всего с Центральным комитетом. Съезд ввел в состав Политбюро Жданова и Хрущева, кандидатами в члены Политбюро Берию и Шверника, а Маленков, осуществлявший чистку партии в Белоруссии, стал во главе управления кадров. Раздел 3. Итоги решающего десятилетия. Становление модели экономического развития. Именно в 30-е годы в стране сформировалась модель экономического развития, основные черты которой дожили до наших дней. Во втором и третьем пятилетних планах намечались почти без изменений те же подходы и устанавливались те же приоритеты, что и в первом. Принимались такие же неосуществимые и не соответствующие реальным возможностям уравновешенного экономического развития плановые показатели. Осуществлялось краткосрочное административное планирование использования ресурсов. В обстановке постоянного дефицита получало дальнейшее развитие система приоритетов, расшатывавшая промышленность. Экономическое развитие шло экстенсивным путем и сопровождалось значительным ростом инфляции. Огромный объем капиталовложений в приоритетные отрасли машиностроения, добывающую промышленность, производство электроэнергии, осуществлялся в ущерб уровню жизни населения, так как производство товаров народного потребления отодвигалось на второй план. Все же плановые показатели второй пятилетки были несколько ближе к реальности, чем первой. Как следствие, показатели выполнения второго пятилетнего плана, объявленного в промышленности, выполненном к 31 марта 1937 года, были более высокими, чем показатели предыдущего. В среднем в промышленности этот показатель составлял 102%, цифра, несомненно, завышенная, потому что подсчет производился на основе не объема, а стоимости произведенной продукции и раздувался из-за значительного роста цен. Этот средний процент не отражал действительного положения дел в отдельных отраслях. В некоторых из них действительно были достигнуты очень высокие результаты, например, в металлургии. 15,7 миллиона тонн стали в 1937 году против 5,9 миллиона тонн в 1932, и в электроэнергетике 36 миллиардов киловатт-часов по сравнению с 14 миллиардами киловатт-часов в 1933 году. Были освоены передовые технологии в производстве специальных сплавов, синтетического каучука, развивались современные отрасли машиностроения, был построен московский метрополитен, московское метро, торжественный пуск которого состоялся в 1935 году, стало одним из важнейших достижений второй пятилетки. В противоположность этим достижениям процент выполнения плана в легкой промышленности, развитию которой не уделялось должного внимания и в первой пятилетке, колебался в зависимости от отрасли от 40 до 85% и был намного ниже запланированных показателей, равно как и уровня потребностей населения. Объем капиталовложений в 1936 году в 5 раз превысил уровень 1928 года, что обусловило значительный скачок в наращивании производства в 1928-1937 годах. Показатель ежегодного роста производства составлял от 10,5% до 16%, в зависимости от того, велся ли подсчет в ценах 1928 или 1937 годов. Одним из основных предметов гордости плановиков и экономических руководителей был значительный рост производительности труда, который после снижения на 8% за первую пятилетку возросла во второй на 64%. Такой рост стал возможен в основном потому, что на рабочий класс оказывалось сильнейшее давление со стороны управленческого аппарата и профсоюзов. В производстве сельскохозяйственной продукции, несмотря на превосходный урожай 1937 года, результаты оставляли желать лучшего. Точные цифровые показатели даже сегодня не поддаются подсчету, так как комиссия по урожайности зерновых занималась учетом не реально собранного, а оценивала урожай на корню и уже исходя из этого назначала колхозам и совхозам нормы поставок. Если производство технических культур возросло по сравнению с конечным периодом НЭПа приблизительно на 30-40%, то производство зерновых, несмотря на возросший уровень механизации и увеличение на 17% посевных площадей, оставалось на уровне, достигнутом в канун Первой мировой войны. Годовое производство зерна между 1931-1939 годами не превышало, за исключением 1937 года, 70 миллионов тонн, в то время как средний урожай 1909-13 годов составлял 72,5 миллиона тонн в год. После того, как во время коллективизации была уничтожена половина поголовья крупного рогатого скота, производство животноводческой продукции достигло уровня 13 года только к 1937 году. Уровень 1927-1928 годов был превышен только к началу 50-х годов. Третий пятилетний план, утвержденный 18-м съездом партии, наметил весьма смелые цели догнать и перегнать по уровню производства на душу населения развитые капиталистические страны, не уменьшая при этом расходов на вооружение. Производство сельскохозяйственной продукции должно было увеличиться на 52%, промышленной продукции на 92%. Особое внимание уделялось развитию химической промышленности, производству алюминия и электрооборудования. Национальный доход должен был удвоиться, а уровень потребления на душу населения возрасти на 75%. Все эти планы, конечно же, выполнены не были. В 1937-1941 годах темпы роста промышленного производства не превышали 3-4% в год. Характерное еще для первой и второй пятилеток преимущественное вложение капитала в производство средств производства и нарушенная массовыми репрессиями предыдущих лет деятельность предприятий привели экономику в лихорадочное состояние. За 3 года производство чугуна и стали увеличилось только на 3%, производство проката на 1%, добыча нефти на 9%. Очень заметно вырос объем производства военной продукции, но этот рост обеспечивался за счет уменьшения производства металлоемких отраслей невоенной промышленности, что еще больше разбалансировало экономику накануне войны. Производительность труда на протяжении третьей пятилетки росла очень низкими темпами – 6% в год, и росту ее не способствовали даже многочисленные репрессивные меры, направленные на укрепление дисциплины в промышленности.